Темная зона – единственное место, куда флот Камора после захвата транспортника не захочет последовать за нами. Зачем? Стрим смотрел на меня прищурившись, и впервые я заметил в его глазах искорки недоверия. Одно единственное слово. Зачем? Я мог бы долго им рассказывать о том, что только там появится у нас реальный шанс выжить, уйдя от преследований Камора. Или, быть может, умереть. Никто ведь не возвращался из темных областей, чтобы рассказать о том, что в них происходит. Нужно суметь сохранить столь желанную нам свободу. Они считали, что уже добились ее, но это была всего лишь иллюзия. Секунду кают-компания молчала, ошарашенная моим предложением. А потом тишина взорвалась возгласами протеста, возмущения и недовольства. Первым начал, конечно, стрим. Я слышал эту легенду. О темных областях сложено немало легенд. Их еще никому не удавалось проверить. Если ты решил погибнуть, это ведь еще не значит, что мы должны последовать за тобой. В этот ответственный момент, когда большинство колебалось, но у меня все еще оставалась надежда переубедить их, к столу протиснулся человек. Я узнал его с первого взгляда и пожалел, что не вспомнил о нем до сих пор. Это был Ларсен, уполномоченный Тетросоюза, навестивший меня во время ареста и предложивший сотрудничество. События развернулись так стремительно, что у меня не осталось времени выяснить, чем, собственно, он занимался на корабле все эти дни. Повернувшись ко мне спиной, Ларсен начал говорить решительно и громко. Опытный оратор, он прекрасно знал, как завладеть вниманием аудитории. «Братья Рабосты, всю свою жизнь вы влачили жалкое, подневольное существование. Вас преследовали, загоняли на рудники и в радиоактивные погреба кораблей. И вот сегодня, когда у вас, наконец, появился шанс отомстить за все ненавистным эксплуататорам, бросить вызов проклятому всевластию Каморы и получить то, что вы давно заслужили, появляется человек, зовущий вас за собой к гибели». Кто он, этот человек? Стоял ли он вместе с вами долгие радиоактивные вахты? Откуда он явился? Что вы знаете о нем? И чего он, наконец, хочет? Ответом Ларсену было долгое напряженное молчание. Он оказался неплохим демагогом. Шансы повернуть корабль в нужном направлении стремительно уменьшались. На моложавом лице Ларсена со сверкающими глазами фанатика читалось искреннее негодование. По реакции команды я понял, что его слова достигли цели. Нет ничего проще, чем заставить толпу поверить в предательство того, кто призывает людей делать неприятные для них вещи. Тем более, если не говорить о предательстве прямо, а лишь намекнуть на него, предоставив возможность самим додумать остальное. Ларсен был не только демагогом, но и неплохим психологом. Не знаю, что именно подсказало мне правильную линию поведения. Может быть, сильное возмущение. Но, скорее всего, надоело ощущать вокруг себя постоянный узел интриги. И я пошел напролом. А ведь мне ничего не стоило во время первой же вахты заложить в компьютер любой маршрут. И никто не мог мне помешать пропустить патрульные крейсеры вслед за Рэндболом, вместо того, чтобы, рискуя жизнью, прикрывать вас. Это было настолько очевидно, что мой противник растерялся. Пока он собирался с мыслями, я неожиданно спросил. А вы знаете, как избежать тех опасностей, о которых я говорил? У Тетросоюза есть секретная база, полностью защищенная от посягательств Камора. Там нам обеспечат безопасность, создадут все условия и к тому же неплохо заплатят. Кают-компания одобрительно зашумела. У Тетра здесь немало сторонников. Недаром же она столь долго и тщательно готовилась к захвату корабля. И вдруг, в последний момент, я перехватил инициативу. Естественно, они старались взять реванш. Если сейчас я открыто буду настаивать на своем плане, меня вообще не допустят к управлению. При работающем компьютере они смогут обойтись без меня. К счастью, впереди еще немало сложностей. Им не было никакого смысла вступать со мной в открытый конфликт. Мне нужно подождать, сделать вид, что я согласен с их предложением. «Если, как вы говорите, ваша база надежно защищена от Камора, то, конечно, мы должны идти туда», — поддержал я Ларсена, сразу же разрядив обстановку. «Сколько до нее? Хватит ли у нас топлива?» 40 мегапарсеков!» «В В таком случае нам все равно сначала придется провести операцию по захвату транспорта. Топлива осталось всего на 2 броска, а это не больше 10 мегапарсеков. «Будем готовить корабль к бою», — согласился Ларсен. «И это означало, что мое невысказанное прямо предложение о перемирии принято, и руководство кораблем по-прежнему остается пока за мной. Вот только появиться в рубке одному с этого момента мне будет трудновато».